Они сказали, что вы не запретили им этого. Вульф пытался напустить на себя вид, будто ему не мешает неожиданный приход клиента. Я предупредил их, что они могут рассказать только вам и никому больше. Они будут молчать. Вы говорили, что это может принести пользу нашему делу. Ну и как? И да, и нет. Вульф отхлебнул кофе и с глубоким вздохом поставил чашку на стол. Мистер Уипл, я хотел приберечь это на потом, и если бы вы позвонили по телефону, я бы так и сделал. Но вы обеспокоили себя приходом, и поэтому имеете право услышать ответ на ваш вопрос. Ваш сын может быть освобожден хоть завтра. Возможно, пока еще он на поруке, но, во всяком случае, он мог бы быть на свободе. Очки упали на ковер. Боже мой! Едва слышно пролепетал мистер Уипл. Я так и знал. Я знал, что это вам удастся.